Глава первая. Чертанов облокотился на фальшборт, глядя на солнце, медленно опускающееся в воду. Удушающая жара спала. Воздух наполнился вечерней прохладой, а шеф наконец-то перестал потеть. Петр Иванович Колобков, работодатель Сергея Чертанова, отличался внушительным телосложением, но не в смысле роста, и уж тем более не в смысле бицепсов. Он удивительно точно соответствовал своей фамилии. Невысокий, лысый и круглый, как шар. Крохотные глазки и ушки, носик-пуговка, коротенькие ручки и ножки, колобок, да и только. Сейчас он умиротворенно опорожнял третью кружку пива, любовался закатом и время от времени перелистывал страницу детектива, купленного в предыдущем порту. Сергей до сих пор удивлялся, как шеф умудряется читать книгу на португальском, не понимая ни единого слова. «Серега, ты что там скучаешь?» Весело окликнул его начальник. «Комцумир, переведешь мне эту ботву, пивка выпьем». Сергей только тоскливо простонал. Он любил пиво, но на суше, не на море. Прекрасно знал, что стоит ему принять хоть чуть-чуть, и желудок немедленно взбунтуется. Организм Сергея искренне не понимал, как можно сочетать алкоголь и качку. Даже такую ничтожную, как сейчас. Это шефу хорошо, у него желудок луженный, он с малолетства тренируется. «Вы пьете, Петр Иванович?» Грозно нависла над блаженствующим шефом дама гренадерского роста. «Пьете и пьете, пьете и пьете. Да на вас уже костюмов нет. Вон пузень какой своим пивом растянули». «Матильда Афанасьевна, какое счастье!» Неискренне заулыбался шеф. «А мы-то уж грешным делом боялись, что вас за борт унесло. Вот бы рада, трагедия была бы». Матильда Афанасьевна Збруева в девичестве Штуцерман была ночным кошмаром шефа. Да и Сергей старался держаться от этой старой мымры подальше. Ибо Матильда Афанасьевна была тещей с большой буквы, самим воплощением этого ужасного слова. Пожилая мадам отличалась телосложением самки-носорога, примерно таким же характером и небольшими, но достаточно заметными усами. Зятя она люто ненавидела – считала, что он испоганил всю жизнь ее единственной доченьки и портила ему настроение всем, чем только могла. А могла она очень многое. «А ты что там стоишь?» – перевела внимание на Чертанова Матильда Афанасьевна. «Вы бы, Петр Иванович, приструнили секретаря-то своего, приструнили, а то я его сама приструню, и шмоду взял пожилой женщине хамить». «Это как?» – живо заинтересовался шеф, ободряюще подмигивая Сергею. «Да вот так! Я ему говорю, почини эти чертовы весы, а он стервец не хочет». «Они правильно работают, Матильда Афанасьевна», – грустно развел руками Сергей. «Да где же правильно, когда 120 кило мне показывают? Врут в два раза!» Петр Иванович схватился за живот и дико заржал, пролив пиво на палубу. Матильда Афанасьевна начала густо краснеть. Но отнюдь не от стыда. Этого чувства теща шефа не испытывала с самого рождения. От возмущения. Сергей же вновь облокотился на фальшборт, проклиная тот день, когда согласился на этот проклятый круиз. А ведь все так замечательно начиналось. Петр Колобков в молодости был простым крановщиком, хорошим комсомольцем, хотя материалы со стройплощадки подворовывал при каждом удобном случае, и примерным семьянином. Женился в 1986, в 26 лет, и с тех пор они с женой жили душа в душу, в смысле до сих пор не развелись. Нажили 4 детей, 2 дочерей и 2 сыновей. Ну а потом, совершенно неожиданно для всех, обрушился Советский Союз. Многие граждане коммунистической империи были погребены под его обломками. Однако многим другим это пошло только на пользу. Среди них оказался и Колобков. Бывший крановщик сумел вовремя подсуетиться где надо, урвать кусок пожирнее, неожиданно для всех проявил недюжинную деловую сметку и в одночасье поднялся из крановщика до директора целой строительной конторы «Питерстрой». Название выбрал сам, одновременно и родной город упомянул, и самого себя. И жил с тех пор просто припеваючи, с каждым годом только богатее. Подводных камней российского бизнеса избегал с везением настоящего Колобка. И от налоговой ушел, и от братвы увернулся, и конкуренты ничего с ним не сделали. Всегда умел вовремя подмазать кого надо, имел волосатую лапу во всех серьезных местах и... В общем, удачливым человеком был Петр Иванович, на редкость удачливым. В жизни он придерживался 3 основных принципов «Я начальник, ты дурак, не подмажешь, не поедешь, и денег много не бывает». Ему хватало. Само собой, до Березовского с Абрамовичем Колобков пока что не дотягивал. Где уж там. Однако авторитет вполне приличный. Да и капиталец кругленький, как он сам. Достаточно сказать, что сейчас все действующие лица находятся на борту его личной яхты, купленной всего пару месяцев назад. Очень большая и дорогая крейсерская яхта класса «Альфа-3». Голландское производство. 45 метров в длину, 7,5 в ширину, 327 тонн водоизмещения, стальной корпус с алюминиевыми надстройками, 2 дизельных двигателя, делает до 15 узлов. Отличные условия. Новейшая электроника, параболы и антенны для спутниковой навигации и связи, опреснительные установки, полное кондиционирование. Все удобства. Вместо кают-компании настоящий салон с коврами, баром и музыкальным центром. Дубовые панели, мраморная отделка, а на перекидном мостике самый настоящий солярий с бассейном. Роскошные апартаменты для владельца его семьи и 5 гостевых кают, 4 одноместных и 1 большая для особо почетных гостей. В общем, настоящая игрушка миллионера. Название Колобков придумал сам. «Чайка». Купив яхту, Петр Иванович тут же решил опробовать ее в деле. А поскольку он все привык делать с размахом, то сразу же отправился в настоящий круиз. Вспомнил детские мечты и решительно двинулся вокруг Европы, из Санкт-Петербурга в Сочи. И обязательно заглянуть в Рио-де-Жанейро, все равно по дороге. По географии у Колобкова всегда была двойка. Себя торжественно назначил капитаном судна, а в качестве экипажа нанял пару старых знакомых. Василия Васильевича Фабьева и Евлампия Петровича Угрюмченко. Первый больше 40 лет прослужил на торговом корабле штурманом. Потом вышел в отставку, но на суше усидеть так и не смог. Тосковал по соленым брызгам и качающейся палубе. Старый морской волк с восторгом ухватился за предложенную должность. Выгладил любимый китель, вдрызг разругался с дочерью, не желавшей отпускать беспокойного папашу, и гордо поднялся в ходовую рубку. Ясное дело, сам Колобков капитаном только числился. До этого дня он и за границу-то выезжал всего один раз. Пару лет назад летал в то самое Рио-де-Жанейро. Весь в делах, весь в работе. Зато теперь решил оторваться за все упущенные годы. Второго члена экипажа все сразу начали называть попросту – Петровичем. Пожилой механик был таким же опытным моряком, что и Фабьев, только служил отнюдь не на море, а под ним, то есть на подводной лодке. Такой же отставник, как Василий Васильевич, Угрюмченко точно так же не мыслил жизни без океана. Еще без бутылки. Но в работе ему это не мешало. На этом команда яхты заканчивалась. Но большего чайки и не требовалось. Сверхсовременное судно вполне могло обойтись и одним единственным человеком. Зато пассажиров на борту набралось несколько побольше. 11. Хотя при желании на огромную «Альфа-3» можно впихнуть человек 100, а то и 150, если немного потесниться. Так что всего-навсего 13 обитателям тут было очень просторно. В первую очередь семья Колобкова. Как хороший семьянин, Петр Иванович не мог допустить, чтобы родные скучали, пока он развлекается. Поэтому взял с собой всех – жену и 4 детей, а еще тещу. Хотя вот тут он отбивался руками и ногами, не желая портить отдых присутствием этой гарпии. Увы, жена настояла. С супругой Колобков никогда не спорил. Единственное, что он сделал, так это прихватил еще 4 человек в качестве противовеса. Гюнтера Грюнлау, своего немецкого партнера по бизнесу, Гену с Валерой, телохранителей, и Сергея Витальевича Чертанова. Как он заявил, меньшее количество Матильду Афанасьевну не уравновесит. Сергей сначала обрадовался, когда ему предложили отправиться в морской круиз на халяву, да еще получить на все это время оплаченный отпуск. Потом до него дошло, что отдых в такой компании будет похуже любой работы, и он попытался отвертеться. Колобков нехорошо сощурился, осведомился, не брезгует ли подчиненный обществом начальника, и мягко намекнул, что отказываться лучше не стоит. Пришлось соглашаться. Вообще-то сначала Петр Иванович хотел взять секретаршу, но потом все-таки сообразил, что если жена хотя бы увидит Людочку, то он впервые в жизни обрадуется отсутствию волос. И Сергей его прекрасно понимал. Люда была, возможно, худшим секретарем из всех, кого он знал. Даже глухой сторож дядя Митя справился бы лучше. Но зато ее фото охотно напечатали бы на обложке Playboy. Поэтому Колобков и прихватил Серегу. Он уже успел сообщить жене, что с ним едут секретарь, телохранители и немецкий корефан. Чтобы Сергей не проболтался, ему были выданы хорошая премия и строгое предупреждение. Сергей и на самом деле работал на Петра Ивановича, только не секретарем, а системным администратором. Следил, чтобы все компьютеры и смежная техника работали без сучка, без задоринки. Это место ему подкузмил Володька, старый однокашник, который был сисадмином у Колобкова прежде. Расхваливал он его очень долго, мол, платят щедро, начальник золота, а работа легкая-прелегкая. Сиди себе, да в потолок плюй. Компы работают сами, юзеры все далеко продвинутые, глупости почти не делают. В общем, рай, а не должность. Сергей подозрительно спросил, чего же он тогда оттуда увольняется, если там так замечательно. Владимир искренне обиделся на старого товарища и ответил, что всю жизнь бы работал на Петра Ивановича, да вот оказия какая, переезжает в Кишинев. Молдаване предложили другую работу, еще лучше. Сергей взглянул в его честные глаза и поверил. Зря. Володька не соврал только насчет щедрости начальника. Платил тот действительно не скупясь. Но вот насчет легкости, тут он не просто приукрасил, а нагло подставил однокашника. Контора Колобкова оказалась настоящим лесом. Что не служащий, тот дуб. 90% работников пользоваться компьютером не умели совершенно. А еще 9 тоже не умели, но были абсолютно уверены, что умеют. Более-менее продвинутых юзеров обнаружилось всего 2. Глухой сторож дядя Митя и Венька из котельной. Остальные – самые натуральные ламеры. Большинство сотрудников совершенно серьезно считали Сергея, да и всех его предшественников, тунеядцем. Мол, совершенно непонятно, за что ему деньги платят. Даже не может сделать так, чтобы компьютеры не ломались. А ведь одни только основные операции по поддержанию сети занимали у него добрую половину рабочего дня. В конторе всегда была груда разнообразного электронного барахла. Каковы основные обязанности сисадмина? Проверка логов сервера и программ, заведение и удаление аккаунтов, мониторинг загрузки сети, поддержание рабочих станций в рабочем состоянии, ответы на дурацкие вопросы, нажатие на резет в случае зависания, переключение кодировки на письмах, отписывание от рассылок, на которые все зачем-то подписываются, и еще много всякого. На это уходило полдня. На что уходят другие полдня? На выполнение различных просьб пользователей, как-то поиск информации в интернете, советы по покупке компьютеров и их комплектующих, обучение азам работы с Windows, Word, интернетом и электронной почтой, на просмотр информации о новых утилитах, программах, патчах, вирусах, бонусах, на ремонтные работы вроде установки дополнительной сетевой розетки, смены сгоревшей звуковой карточки, чистки CD-ROM и шариковых мышек, восстановление помявшейся дискеты с важным отчетом, изъятие зажеванной бумаги из принтеров и ксероксов. А ведь это еще далеко не все дела сисадмина. Ведь кроме этого надо скачать, протестировать и установить новые драйвера и утилиты, написать для них скрипты использования в автоматическом режиме, обновить антивирусы, дописать наконец-то базу для бухгалтерии, разобраться, почему на секретарской машине глючит Excel, поставить боссу новые обои с Анной Курниковой в неглиже и сделать еще кучу всего. А помимо рабочего дня, есть еще и рабочая ночь. То есть такие работы, которые можно выполнять только ночью или по выходным, когда никто не работает. Это, как правило, те действия сервером, что требуют остановки сети. Например, дефрагментация дисков, установка новых компонентов и драйверов, сжатие баз и все в таком роде. Некоторые процессы на рабочих станциях также требуют изрядного времени, и, соответственно, их тоже приходится делать ночью. Именно потому, что дел так много, у всех и создается впечатление, что сисадмин вроде ничем и не занят. Большинство работ занимают считанные минуты, и кажется, что все сделалось само собой. А мастер так, рядышком постоял, да сигарету стрельнул. И если сисадмин работает хорошо, то его работа не видна и как будто даже и не нужна. И это действительно так. Если сеть работает и не виснет, сотрудники не жалуются, документы не пропадают и компьютеры не ломаются, то начальство тут же озабочивается тем, чем бы этаким занять сисадмина, чтобы не платить ему деньги за тунеядство. Особенно сильно доставали пользователи. Стандартный юзер – это заклятый враг сисадмина. Сергей не сидел спокойно никогда, ему просто не давали. Вообще никогда. Во время перерыва на обед он скрывался в котельной у Веньки, чтобы хотя бы перекусить в тишине. В остальное время его поминутно донимали с вопросами типа «На какую кнопку нажать, чтобы компьютер починился?». Он буквально рыдал от непроходимой тупости этих горе-работничков. Самым больным местом были тетки из бухгалтерии. Там служили исключительно женщины. Причем они четко делились на две группы. Заслуженные работницы пенсионного возраста, трудившиеся в этом здании еще при Брежневе, и молодые девахи, совсем недавно окончившие институт, или какие-нибудь курсы. Первые боялись компьютеров как огня, относились к ним с врожденным недоверием и ностальгически вздыхали по таким простым и понятным счетам. Во всех своих ошибках они винили проклятую технику, не желающую им подчиняться, и Сергея, специально над ними издевающегося, по их мнению. Бабульки то и дело катали на несчастного сисадмина кляузы начальству, требуя его уволить. К счастью, Петр Иванович не обращал на эти писульки внимания. Тетки в свое время точно так же жаловались и на Володьку, да и на всех прочих сисадминов, перебывавших в этой фирме. Они, как выяснилось, сменялись в Питерстрое чуть ли не каждый год. Вторые же компьютеров не боялись. Они перед ними благоговели. Сергей давно отчаялся понять, как эти девчонки умудрились получить свои дипломы. Они не разбирались в самых простейших вещах. Очередное «Ой, Сереж, компьютер опять сломался» почти всегда оказывалось случайно свернутым окном или попыткой загрузиться с дискеты в дисководе. По-английски все они говорили свободно, согласно рабочим резюме. Однако, когда компьютер вежливо просил вытащить дискету и нажать любую кнопку, девчонки только бестолково пучили глаза и смущенно хихикали, замечая слово «аборт». К тому же все молодые и не очень бухгалтерши и секретарши отчаянно хотели замуж. Неважно за кого, лишь бы муж был не слишком пьющий, нормально зарабатывал, ну и не совсем уж урод, конечно. Сергей этим требованиям более или менее удовлетворял, а потому буквально осаждался осатаневшими девками, мечтающими о домашнем очаге. А у него был твердый принцип – с коллегами по работе шашни не заводить. Однажды он на этом крепко обжегся и с тех пор перестраховывался. И жениться Сергей не торопился, вполне резонно рассуждая, что это он еще успеет. И вообще, от добра добра не ищут. В конце концов, ему даже 30 еще нет. Куда спешить? Здесь, в круизе, Чертанову опять-таки приходилось заниматься своей основной профессией – настройкой компьютера. Петр Иванович прихватил с собой целых два могучих агрегата с кучей наворотов. Один детям в игрушки играться и один себе – работать. Если, конечно, преферанс можно назвать работой. Сергей пару раз пытался обучить начальника более навороченным играм, Quake хотя бы. Тот некоторое время с интересом наблюдал, как морской пехотинец палит из гранатомета по электрическим мишкам, а потом решительно заявил, что для него это слишком замудренно, и снова уселся за преферанс. Причем играл он в старую-престарую модель, дремучего 88-го года. Все прочие варианты точно так же объявлялись чересчур замудренными. Сергей давно отчаялся понять, зачем для этой антикварной игрушки нужны четвертый пень, 2000 метров оперативки, огромные колонки и проигрыватель DVD. Единственный звук, который она иногда издавала, выводился через спикер системного блока. А кроме нее на винте присутствовал только Word и коллекция анекдотов, которую Сергей скачал шефа в прошлом месяце. Тот до сих пор не научился ее запускать. Но у шефа, по крайней мере, все работало стабильно. Хотя чему там ломаться, спрашивается. А вот его детишки, да, с ними хлопот было побольше. Колобковых младших насчитывалось 4 штуки. Светлана, 17 лет, Вадим и Евгений, 15, близнецы, и 11-летняя Ольга. Они постоянно дрались за место у своего компьютера. К отцовскому их не подпускали. И загружали его играми под завязку. Причем использовали исключительно пиратские копии, хотя отсутствием денежных средств семья отнюдь не страдала. Сергею то и дело приходилось пылесосить винчестер. Незамутненные подростковые мозги искренне верили, что он безразмерный, и ужасно обижались, когда место заканчивалось. 150 гигабайт – это, конечно, довольно много, но учитывая размеры и количество современных игр, в общем, надолго этого не хватало. Плюс еще и вкусы у всех четверых были разные. Света отдавала предпочтение красочным трехмерным квестам вроде «Атлантиды», Оля играла только в «Sims» и аркады про «Гарри Поттера», Вадик резался в стрелялке, а Женя обожал стратегии. И все они почему-то считали, что сисадмин просто обязан разбираться в компьютерных играх. Сергей замучился твердить им, что он тоже не прочь иногда угнать пару машин в GTA или повоевать с клесанами в рейнджерах. Но это совсем не значит, что он знает наизусть все коды и секреты во всех геймах без исключения. Когда Света будила его среди ночи и невинным голосом спрашивала, на сколько оборотов повернуть хрустальное колесо, чтобы открылась дверь на третьем этаже дворца фараона, ему хотелось выпрыгнуть за борт. Конечно, за одни только компьютерные знания Чертанова в круиз бы не взяли, мало ли в фирме сотрудников. Колобкова привлекли феноменальные языковые способности Сергея. Если бы он мог представить свою жизнь без компьютеров, то обязательно бы стал переводчиком, ибо владел 5 языками, не считая русского – английским, немецким, французским, испанским и португальским. Не то чтобы в совершенстве, скорее даже наоборот, но тем не менее. Такой член экипажа в плавании всегда пригодится. Сам-то Колобков, кроме русского, знал только несколько немецких слов, подхваченных у Грюнлау, и вставлял их по поводу и без повода. «Серега, ты о чем там задумался?» – окликнул его шеф, вытирая пенные усы. «Морская болезнь, что ли? Дуй сюда, впрев срежемся. Гюнтер, комцумир, битте». «О, марьяж!» – потер руки Грюнлау. «Это есть хорошо. Эта игра развивает логические мышления». Сергей неохотно уселся напротив и снял колоду, нетерпеливо протянутую Колобковым. Еще одна причина, по которой его взяли в круиз, нужен был третий для преферанса. В семье у шефа никто не играл. Гена с Валерой так и не смогли осилить ничего сложнее дурачка. А штурман с механиком не любили карт. Зато вот Грюнлау готов был играть днем и ночью, утром и вечером, летом и зимой. Гюнтер Грюнлау уже много лет был лучшим другом Колобкова. Удивительная общность характеров. Все, что нравилось одному, нравилось и другому. Пиво, колбаса, баня, карты. Впрочем, это много кому нравится. Но Грюнлау даже внешне выглядел копией своего русского друга. Такой же маленький, кругленький, розовощекий. Только волосы, хоть и редкие, все-таки присутствуют на законном месте. А под носом усы. Жиденькие, черненькие, почти как у Гитлера. «Раз!» – гордо заявил шеф, посмотрев карты. «Пас». «Пас». «Ага, 6 пик, Сталинград», – осклабился Колобков. «Держись, Германия, Жуков близко». «О, ваш маршал Жуков никогда не одолеет великий Германия, если бы фюрер быть чуточка умней», – пренебрежительно фыркнул Грюнлау. Эти двое постоянно подкалывали друг друга на военную тему. Разумеется, всерьез они это не воспринимали. Все-таки Вторая мировая давно стала историей. «Фюрер не должен быть атаковал Россия, пока Европа не встал на колен», – нравоучительно заметил Грюнлау. «Второй фронт погубить Фатерлянд». «Гюнтер, учи историю», – хмыкнул Колобков. «Если бы твой Гитлер не атаковал Союз, Сталин сам бы на него напал. Слышал про операцию «Гроза»?» «Это есть всего лишь глупый болтовня», – отмахнулся Грюнлау. «Никакой «Гроза» не есть существовать. Это все выдумка ваш глупый Беллетрис Суворов. Сталин не хочет напасть на Германию. У нас быть пакт Молотов-Риббентроп». «Ну и что? Гитлер же нарушил, а Сталину что, нельзя? Да если бы твой фюрер немножко повременил, мы бы ему так в спину ударили». «Петер, это не есть хорошо, бить в спина. Великий Германия никогда не бить в спина». «А зря», – стукнул по столу сушеный в облако Колобков. «Мать моя, что за рыба такая? Зинульчик, ну что ты мне подсунула? Почисть!» Супруга, читающая книжку в шезлонге, даже не почесалась. Зинаида Михайловна Колобкова, урожденная Збруева, отнюдь не собиралась прерывать сеанс загара ради капризов муженька. То, что солнце уже почти село, ее не волновало. «Так вот, что я говорю-то!» – выплюнул кусок чешуи Колобков. «Зря твой Гитлер так гнал. Потихоньку, полегоньку. И завоевал бы себе жирный кусок, и травиться бы не пришлось. А так кончил, как Наполеон. Проглотил больше, чем в горло влезло. На Россию попер зачем-то. Нельзя на Россию нападать, понимаешь? Мы русские, народ добрый и покладистый. Но если уж нас рассердить, клочков не оставим». «Это есть верно. Еще Бисмарк говорить», — сокрушенно закивал Грюнлау. «В России никогда не бит порядок, всегда есть беспорядок. Руссишен народ – хороший народ, только очень ленивый и безалаберный». «Помалкивай, немчура!» – беззлобно хмыкнул Колобков, утягивая к себе 7 взятку. «Без одной вы, батенька. Я же говорю, Сталинград. В Сталинграде немец обязательно проиграет». Солнце все дальше уползало за горизонт. На виду остался лишь самый краешек – крохотная горбушка. Сергей специально уселся так, чтобы иметь возможность любоваться закатом. Он всегда был немножко эстетом. А вот Колобков не испытывал никаких особенных симпатий к природным красотам. Но в самом деле, на хлеб их не намажешь, в карман не положишь, так что с них проку? Вот погулять по лесу, подышать свежим воздухом, попить пивка на природе – это дело другое, это он любил. А бестолковое любование оставим поэтам и экзальтированным барышням. Другое дело Грюнлау. Немец относился к подобным чудесам очень хозяйственно. Каждый красивый закат он непримерно фотографировал раз 7-8, а уже дома выбирал самый лучший кадр и делал слайд. За время круиза его крохотный аппаратик накопил уже несколько тысяч снимков. Педантичный немец пользовался цифровиком и прихватил целую кучу дополнительных карточек памяти. А любоваться он не любовался. Зачем? Зрелище уже сфотографировано, задача выполнена. Дома полюбуется в положенное время. В его распорядке дня именно так и было написано. Четверг, 21.00, 22.30, просмотр слайдов. И каждый четверг Гюнтер Грюнлау включал проектор и начинал педантично разглядывать коллекцию красивых видов, собранную за многие годы. «О, русиши пирог!» – обрадованно потер руки Грюнлау, отодвигая в стороны карты. «Не пирог, а пельмени! Рожа немецкая!» фыркнула Матильда Афанасьевна, с грохотом ставя в центре огромную миску с самолепными пельменями. «Кушайте, Петр Иванович, пользуйтесь моей добротой, может, лопните уже наконец». «Матильда Афанасьевна, а вы, может, сдох... помолчите немножечко?» – возмутился Колобков. «Такая уважаемая пожилая женщина, что вы на меня так взъелись? Я что, вашу квартиру украл? Плывете на моей яхте и так со мной разговариваете?» «А вас, Петр Иванович, будь моя воля, давно бы отправили в вытрезвитель, на принудительное лечение, навечно!» Уперла руки в бока теща. «Ничего, ничего, вот выберут Зюганова, он вам уже покажет, как с немцами пиво жрать и пельмени распивать!» «Мама!» – прикрикнула на бабку мадам Колобкова. «Ну что ты опять на Петю лаешься? Нет, правда, у тебя уже самой с психикой что-то!» «Родная дочь!» – горестно закатила глаза Матильда Афанасьевна. «Эх!» «Ты, Гюнтер, на нее не обижайся!» Заговорчески зашептал Колобков, хитро поглядывая на тещу, ушедшую отчитывать дочь. «Ей коммунисты в башку пружину стальную вставили, вот и дурит!» «Да, коммунист быть плохой режим», — согласился Грюнлау. «После того, как есть умирать ваш Сталин, коммунист стать совсем плохой, никуда не годный». «Да уж, лучше Сталина у нас царя не было», — вздохнул Колобков. «Умный мужик был, лучше всех свое дело знал. Гюнтер, а ты чего не ешь-то? Серега, ты тоже наворачивай, а то мне первому как-то боязно. Мало ли чего Матильда туда насовала». Сергей усмехнулся уголком рта. Порой он не мог понять, прикалывается шеф или говорит всерьез, но пельмень взял. А Грюнлау сразу 4. «Во, другое дело!» – тоже зачавкал Колобков. «Все за мой счет, пользуйтесь!» «Я все же настаивать внести своя часть», – потянулся за портмоне Грюнлау. Педантичный честный немец не любил русского слова «халява» и предпочитал всегда оплачивать получаемые услуги. «Я настаивать, чтобы расход на этот круиз быть разделен поровну». «Не-не-не», – замахал руками Петр Иванович. «Ты что, Гюнтер, какие счеты? Русский и немец, братья навек. Имя одно на двоих – человек. Мы же вместе воевали. Мы с вами, а вы с нами». «О да, совместная война есть объединять народы», – согласился Грюнлау, пряча портмоне обратно. «Солнышко мое, ну почисть мне рыбку», – заныл Колобков, отчаявшись разорвать воблу самостоятельно. «Сколько раз я тебя просила не называть меня солнышком?» Сухо уточнила жена, сдвигая солнечные очки на переносицу. «Я не желтая, не горячая и не круглая». «Рыбка!» – предложил вариант Колобков. «Я не мокрая, не холодная и без плавников». «Птичка!» «Перьев нет, летать не умею, птенцов не высиживаю». «Зайка!» «Уши у меня не длинные, морковь не люблю, в норе не живу». «Пупсик!» «А это вообще маразм какой-то!» Решительно отказалась Зинаида Михайловна. «Петя, такие выражения унижают достоинство женщины». «И ничего не унижают», – не согласился Петр Иванович. «Зинульчик, это же я любя». «Петя, Арлин Дэниелс совершенно однозначно доказывает...» «Тьфу, начиталась всякой билиберды», – возмутился Колобков. «Они там в Штатах все сумасшедшие». «А ты сам почитай», – Протянула ему книгу в яркой обложке жена. «Вот, на, возьми. Тут доказывается, что мужчина и женщина должны быть равными. Понимаешь, когда мужчина целует женщине руку, этим он ее унижает, дает понять, что она всего лишь женщина». «Я не есть согласен, фрау Зинаида», – нерешительно вмешался Грюнлоу. «Мне кажется, это есть совершенно наоборот». «Да, а почему же тогда женщины мужчинам руки не целуют?» «А почему женщины не бреются?» – хмыкнул Колобков. «Зинульчик, ну откуда ты этого набралась?» «Оттуда! Вот, возьми, сам почитай, поймешь». «Да и не читаю я по-английски», – предпринял слабую попытку сопротивления Петр Иванович. «Я к языкам не способный». «А плохо. Вот смотри, ты знал, что кардиологи лечат мужчин и женщин по-разному?» «О, разумеется», – оживился Грюнлоу. Ему как раз 2 месяца назад сделали операцию на сердце. «Герр Буттенхофер рассказывает мне, как там все есть устроен. Корональный давлений». «Он говорил, что мужчинам и женщинам эти операции делают по-разному?» – недоверчиво спросила Колобкова. «О да, говорить. У женщин несколько другое сердцебиение и замесячный, и другой отличий. А что, это есть плохо, фрау Зинаида?» «Но это же сексизм!» – возмутилась та. «Почему не делать женщине такую же операцию, как мужчине? Вот Арлин Дэниелс тут насчет этого пишет». «Фрау Зинаида, женщин можно сделать такой же операции, как мужчин», – поспешил перебить ее Грюнлоу. «Только женщин от этого умрет». Зинаида Михайловна Колобкова открыла рот и так и замерла. Похоже, насчет этого в книге американского классика феминизма ничего не говорилось. Она прищурилась в сторону Гера Грюнлоу, заподозрила, что он это выдумал, чтобы у нее не нашлось контраргументов. Но поскольку совершенно не разбиралась в кардиологии, решила отложить спор, пока не доберется до медицинской энциклопедии и не перепроверит все лично. Жена Петра Ивановича всегда старалась читать полезные книги. Как только появлялась очередная макулатура, учащая чему-нибудь этакому, она начинала ее штудировать, свято веря, что раз напечатано, значит правда. Правильное питание, астрология, эзотерика, философские учения всех сортов, НЛО, загадки Атлантиды, Гипербореи и Шамбалы, макраме, исследования академика Фоменко – все это в свое время прочитывалось и благополучно забывалось. Последние несколько дней Зинаида Михайловна носилась феминизмом и проповедовала идеи, почерпнутые из книжек чокнутых американских теток. В частности, Арлин Дэниелс, самый чокнутый из всех. Петр Иванович относился к чудачествам жены снисходительно. Его это никак не затрагивало, кроме того случая, когда любящая женушка пыталась лечить мужа втыканием иголок в пятки. Денег на эти книжки уходило немного, так что он и не беспокоился. В конце концов, было бы гораздо хуже, если бы супруга избрала в качестве хобби коллекционирование мехов или ювелирных изделий. «Рыба!» – шваркнул по соседнему столику Петрович. «Все, ребята, ваши не пляшут!» Гена с Валерой понурились, подставляя лбы для щелбанов. Пожилой механик с удовольствием пробил каждому по 5 фофанов и начал перемешивать костяшки по новой. Телохранители внимательно уставились на его руки, не забывая время от времени зыркать в сторону шефа. Как там он? Не требуется ли помощь? Невысокий, но очень крепкий и кряжистый Петрович на фоне этих 2 шкафов совершенно исчезал из видимости. Гена и Валера, их отчество и фамилии не помнил даже сам Колобков, отличались телосложением, которого хватило бы на 4, а вот мозгов только на 1. 2 здоровяка свое дело знали отлично. Но во всем, что не касалось охраны шефа и сворачивания челюстей тем, на кого тот укажет, были полными профанами. Постоянно ходили в черном и носили темные очки, из-за чего по ночам иногда врезались в стены. Огнестрельного оружия у них при себе не было. На время плавания Колобков конфисковал у них пистолеты и запер в личном сейфе. Но они вполне обходились и кулаками. Гена в молодости был боксером-тяжеловесом, Валера имел черный пояс по дзюдо. Имея за спиной этих 2, Петр Иванович чувствовал себя в безопасности даже в африканских джунглях. «Петрович, как там с мотором?» – для порядка поинтересовался Колобков. Механик на 2 секунды прикрыл глаза, прислушался к едва слышным звукам и удовлетворенно кивнул. «Все тип-топ, не волнуйся, Иваныч, у меня на этой скорлупке все схвачено». «Ну и ладно», – пожал плечами Петр Иванович. «Раз. Пас. 2. Здесь два. Три. Здесь три. Четыре. Пас. Сергей открыл прикуп и скривился. Пришли десятка бубен и семерка червей. А ведь он подумывал о мизере, но не рискнул. Очень уж опасно играть мизер с длинной мастью без семерки. И вот она, нужная семерка. Мизер был бы чистейший, абсолютно не ловящийся. Но черта с два, придется играть жалкие шесть червей. На семь взяток его карт уже не хватало. «Ну что там у тебя, Серега?» Ткнул вилкой в пельмень Колобков, другой рукой почесывая пузо. «Матильда Афанасьевна, принесите нам еще пивка, будьте так ласковы». «Была бы моя воля, я бы вас, Петр Иванович, мочой коровьей поила, а не пивом этим поганым!» Донесся до него ответ любимой тещи. «Вот суровая женщина!» – крякнул Петр Иванович. «Светка, Олька, Вадик, Гешка, кто-нибудь! У меня на этом корыте еще остались дети или все утопли?» «Петер, давай я принести», – предложил добрый Гринлоу. «Или я», – привстал Сергей. «Сидеть», – сурово насупил брови Колобков. «Найдем кого послать». Он посмотрел на жену, но тут же отвернулся. Петровичу он не доверял, по дороге выпьет половину. Старикану можно было вверить на хранение чемодан денег или любимую секретаршу Людочку. Вернет в целости и сохранности. Но даже одну единственную бутылочку дешевенького пива проще уж за борт вылить. Оставались Гена с Валерой, но Колобков считал, что гонять телохранителей за пивом – это как-то не солидно. «Папа! Папа!» – выбежала из каюты зареванная Оля. «Папа! Попа! Попа!» «Это что за звук сейчас был?» – удивился Колобков. «Оленька, доченька, ты сказала папа или попа?» Оля на миг задумалась. 11 лет – не настолько большой возраст, чтобы решать такие сложные философские проблемы. «Папа!» – наконец сделала выбор она. «Ну, слава богу! А чего голосишь-то? Ну, давай, скажи папе, папа сегодня добрый». «Потому что пиво набуляхался!» – проворчала Матильда Афанасьевна. «Хотя бы поэтому!» – не стал спорить Петр Иванович. «Папа!» – возмущенно напомнила себе дочка и грохнула на стол здоровенную клетку. «Рикардо умер!» Папа чуть не подавился пельменем. Гюнтер деликатно отхлебнул еще пиво, оставив под носом шикарные пенные усищи и наклонился к клетке. Сергей прекратил тасовать колоду. Рикардо действительно лежал в очень неестественной позе. Рикардо – это хомячок. Снежно-белый сирийский хомячок, живший у Оли уже почти 2 года. Очень крупный, толстый и страшно кусачий. Оля всегда кормила его сама. К ее руке он привык, позволял брать себя на руки и даже иногда соизволял лизнуть в палец. А вот если его пытался погладить кто-нибудь другой, тут же вгрызался с яростью бешеной пантеры. Отважный хомячок не боялся никого и ничего. Когда однажды в гости к Колобковым пришла двоюродная сестра отца со своей кошкой, тот так злобно тявкал на нее из-за прутьев, что бедная киса забилась под диван и сидела там до самого ухода. Она не привыкла к огромным белым мышам, лающим как собака. Но теперь Рикардо лежал неподвижно, уткнувшись хвостом в мисочку с водой, а носом в тарелку с сухим кормом. Оля ревела навзрыд. Мама гладила ее по голове, неуверенно приговаривая что-то неразборчивое. Зинаида Михайловна совершенно не умела обращаться с плачущими детьми. К ее чести надо сказать, что их дети плакали чрезвычайно редко. Все четверо унаследовали от отца жизнерадостность и боевитость. «Хуймяк!» – задумчиво почесал лысину Колобков. Он всегда произносил это слово именно так. А когда ему пеняли, что звучит уже как-то немножко не того, всегда с возмущением парировал. «Может, тогда и застрахуй не говорить, а?» «Ну ладно, ладно, утри глаза. Помер и помер, что ж тут сделаешь?» Попыталась утешить дочь Зинаида. От этих слов Оля заревела еще громче. «Купим мы тебе другую крысу, не расстраивайся!» Сделала вторую попытку мама. «Это хомяк!» Возмущенно зарыдала дочь. «А я тебе предлагала собаку завести, они долго живут. Давай возьмем у тети Любы щеночка, у них как раз скоро полкан кутят принесет». Пуделиху тети Любы действительно звали полканом. Когда покупали, то не смогли разглядеть половые признаки под кудрявой шерстью. И в конце концов какой-то знаток сказал, что это мальчик. Через 2 года, когда мальчик принес щенков, ошибку поняли, но переименовывать не стали, слишком уж привыкли к имени. Да полкан и сама привыкла, всегда откликалась, когда ее так называли. Третья попытка тоже завершилась неудачно. Оля не слишком-то любила собак. Отец семейства задумчиво почесал переносицу и сунул руку в клетку вытащить усопшего. В следующую секунду раздалось сразу 4 оглушительных крика. «Папа! Папа! Он живой! Живой!» Цензура. «Мой палец!» «Петя, не смей материться при детях!» Четвертым орал хомячок Рикардо. Громче всех. Он возмущался до глубины души. Подумаешь, не дошел до спаленки, уснул прямо рядом с кормушкой. Обязательно надо тыкать в бок всякой гадостью. Но про него все тут же забыли. Счастливая Оля схватила клетку и убежала в каюту. Да побыстрее, пока обозлившийся папа не выкинул грызуна за борт. А остальные устроили консилиум вокруг приплясывающего и вопящего от боли Колобкова. Озверевший Рикардо прокусил ему палец насквозь. «Прямо сквозь кость! Прямо сквозь кость!» орал Петр Иванович, брызгая на всех кровью. «Чертов хуймяк!» «Надо говорить хомяк, папа!» вякнула Оля, еще не добежавшая до каюты, и едва успела увернуться. Любящий папочка швырнул в нее тапок. «Петя, убери руку! Дай я посмотрю! Петя, убери руку! Дай я посмотрю! Ну, Петя!» приговаривала жена, хлопоча вокруг мужа. «Это вас Бог наказал!» довольно хрюкнула Матильда Афанасьевна. «Господь шельм уметит!» «Надо прижечь ранка. Этот крыс может быть ядовитый», – вмешался Грюнлау. «Да не, надо простой водичкой сполоснуть», – сипло посоветовал Петрович. «Иваныч, давай я принесу, а? Где у тебя ключи от бара?» «Папа, ты чего скачешь? Сам же говорил на палубе не скакать». Это явились на шум близнецы – Вадик и Гешка. Оба одинаково пухлые, широкоплечие, коренастые. Они крайне обрадовались развлечению и начали пихать отца в спину и живот, только усилив болезненные вопли. «О, о!» задумчиво посмотрел на столпотворение Гена. «Ояк!» согласно кивнул Валера. Эти двое так давно работали в паре, что научились разговаривать одними междометиями и отлично друг друга понимали. «Эй, на баке!» крикнул из ходовой рубки Василий Васильевич. «Ветер уже в 4 балла, а тут еще вы штормите. Возьмите фардун, да выдерните его». «Кого взять?» – не понял Сергей. «Веревку, мазут, веревку. Вон, от мачты к борту тянется. Отвяжите ее к чертям, зря болтается только. И выдергивайте». «А кого выдергивать-то?» «Зуб. У Иваныча ведь зуб болит», – усомнился Фабиев. «Нет, шкипер, палец», – крикнул Грюнлау. «Палец выдергивать». «Выдергивай, выдергивай», – обрадовалась теща. «Чтоб не совал, куда не просят». Сергей обратил внимание, что шеф уже не вопит. Оказалось, что пока они проводили консилиум, явилась Света с аптечкой, смазала отцу прокушенное место йодом и туго перебинтовала. «Вот, одна у меня дочка», – умилился Колобков, глядя на белую блямбу вместо пальца. «Помру, все наследство ей оставлю». «Что? А нам?» – возмущенно завопили дети мужского пола. «А вам дулю с маком!» прикрикнул на близнецов Петр Иванович. «Я вас еще за табелянет лупил!» Вадик и Гешка закончили 9 класс крайне скверно. Причем оценки у них оказались абсолютно одинаковыми. Они все делали вместе, иногда даже говорили хором. Пятерки по физкультуре и труду, четверка за гражданскую оборону и тройки за все остальное. Если бы круглая отличница Светочка, закончившая в этом году школу, тут же не подсунула свой красный аттестат в качестве успокоительного, с папой мог бы случиться инфаркт. «Ща, снаряжу вас к Петровичу, кочегарами!» – пригрозил Колобков. «Да нафуя мне кочегары на дизеле?» – пожал плечами механик, снова берясь за костяшки. «Ты, Иваныч, мне лучше стопочку налей, а то у меня запасы уже того, насухо!» «Ну ты даешь, Петрович!» – уважительно посмотрел на него Колобков. «Мы ж только вчера из Лиссабона вышли, ты разве там не отоварился?» «Ну так надо же мне плавание обмыть как следует!» Задал риторический вопрос у Грюмченко. «Я, может, последний раз в море вышел?» «А это уже тебя зависит», – развел руками Петр Иванович. «Я, Петрович, теперь каждое лето так отдыхать буду. Проявишь себя с хорошей стороны и в следующий раз найму. Да еще всякая там рыбалка, то-се. Вон, к Гюнтеру в гости плавать будем». «О, это вряд ли. Мюнхен по воде не доплыть», – рассмеялся немец. «Надо лететь самолет или ехать поезд». «Или автомобиль». «Я с вами, Петр Иванович, больше не поплыву», решительно заявила Матильда Афанасьевна. «Так и знайте». «Да что вы, гав... говорите, — обрадовался зять. — Какое огорчение! Василий Васильевич, может, нам повернуть, пока еще недалеко, а? Высадим Матильду в Лиссабоне, а сами... Эх! Да без Матильды я хоть в кругосветку готов! — О, кругосветное плавание? — заинтересовался Грюнлоу. — Это будет весьма интересный приключений. Я бы не отказался от такой отпуск. Думай, Клаус справится с делами без меня. Он есть хороший заместитель. — Питер, ты серьезно говоришь насчет кругосветных путешествий? — Если только Матильду высадим, — хитро покосился на тещу Петр Иванович. — Петя, — возмутилась Колобкова, — никуда мы маму не высадим. Мама, ну успокойся, не плачь. Матильда Афанасьевна недоуменно посмотрела на дочь. Плакать она даже не думала. Выдавить из нее слезу могло только одно средство – резанный лук. Но, правда, еще она однажды всплакнула в детстве, во время просмотра Чапаева. Но это было очень уж давно. «Петр Иванович, я вам еще сегодня понадоблюсь?» – спросил Сергей, вставая из-за стола. «Ты куда это, Серега? Мы же еще пулю не дописали!» – возмутился шеф. «Поздно уже. Солнце почти зашло». «А мы вот сейчас лампочку зажжем. Василий Васильевич, у тебя там как, порядок? Смену прислать?» «Да пора бы», – оживился штурман, уже клевавший носом. Поскольку Фабьеву, как и любому другому, требовалось спать и есть, за штурвалом он стоял отнюдь не круглосуточно. За время плавания он успел обучить начаткам судовождения и Сергея, и супругов Колобковых, и Грюнлоу, и старшую дочь Светлану, и даже тупоголовых Гену с Валерой. Обучал он просто. Держать штурвал точно так, не отпускать, не отходить, смотреть на компас. И если хоть что-то будет не в порядке, срочно звать его. Где бы он ни был. Профессия рулевого все же не самая сложная в мире, а на «Чайке» все было устроено предельно просто. Эта скорлупка не зря стоила бешеных деньжищ. Разумеется, имелась новейшая система спутниковой навигации. Имелся и авторулевой. Прибор, удерживающий судно на заданном курсе, учитывающий снос от течения, ветровой дрейф и еще кучу всего. Но старый штурман в этом отношении отличался редкой несгибаемостью. Все делал строго по уставу. А в уставе говорится, что руль пустым быть не имеет права. Приборы приборами, но вахту кто-то нести должен. Фабиев и без того страдал, что не может организовать правильную вахтенную службу. Попросту не хватало квалифицированных членов экипажа. Он сам, да Петрович, вот и все профессиональные моряки. «Ладно, завтра допишем», – сладко потянулся Петр Иванович, бросая взгляд на листок, перечеркнутый крест-накрест. «Все, баиньки, принимай смену, Василий Васильевич. А экватор скоро?» «Еще почти неделя», – ответил штурман, передавая руль Гене. Сегодня была его очередь стоять ночную вахту. «Вахту сдал». «Вахту принял», – пробасил телохранитель, занимая его место. Вообще, по уставу, рулевой не имеет права отойти от руля, прежде чем вахтенный помощник капитана, или сам капитан, подаст команду. Но поскольку капитан Колобков в этих правилах не разбирался, а его единственным помощником был все тот же Фабиев, обычный порядок пришлось изменить. Хотя старому штурману это очень не нравилось. «Так держать», – приказал он, прикрывая глаза. «На румбе 30 градусов», – послушно отозвался Гена, бросив взгляд на компас. Это он уже выучил. Разумеется, Фабиев спал прямо тут, в раскладном кресле, которое самолично поставил в первый же день. Он с крайним трепетом относился к веренному судну и наотрез отказывался ночевать в каюте. Мало ли, что эти сухопутные крысы тут натворят без него. Первые дни плавания он вообще дремал только урывками, никому не доверял. «Спокойной ночи, Петр Иванович», – вежливо кивнул Сергей, задвигая дверь каюты. Напротив прошипела дверь Грюнлоу. Колобков предлагал Корефану занять каюту для почетных гостей, но тот отказался. Скромный немец привык и жить скромно, так что это шикарное помещение ныне пустовало. Валера деликатно пододвинул к двери хозяйских покоев складной стул и уселся на него. Он почти мгновенно заснул, но спал очень чутко, прислушиваясь сквозь сон. Не крадется ли к шефу злобный киллер-аквалангист, подосланный неизвестными недоброжелателями? Уж он тогда узнает силу правой ноги его верного телохранителя. Но никто не крался. Ночь выдалась тихая и спокойная. В роскошных апартаментах владельца яхты сначала было довольно шумно. Близнецы дрались подушками. Света на них кричала. Одна из подушек была ее. Зинаида Михайловна тоже. Ей принадлежала вторая. Оля совала папе под нос хомячка, убеждая, что Рикардо просит прощения за то, что прокусил ему палец. Колобков с сомнением смотрел на тявкающего грызуна-альбиноса, явно намеревающегося продолжить кровавый банкет, и требовал вернуть зверя в клетку. Ну а Матильда Афанасьевна что-то невнятно гудела басом большого ледокола, одновременно доедая клубнику, которую зять и дочка специально приберегли для этой ночи. По вторникам и субботам они всегда ели под одеялом фрукты. Формально все это пространство тоже считалось каютой. Одной каютой. Хотя на деле было самой настоящей квартирой из нескольких комнат. Петр Иванович специально заплатил, чтобы все тут оформили под его привычное место обитания. Самая большая комната запиралась изнутри, и там ночевали счастливые супруги. Две комнаты поменьше занимали дети, в одной девочке, в другой мальчике, а самая маленькая – тещина, хотя та все время ворчала. Колобков предлагал ей переселиться в другую каюту, отдельную, но одна мысль о том, чтобы оставить свою ненаглядную кровиночку в полном распоряжении этого чудовища, приводила Матильду Афанасьевну в возмущение. Она и так страдала, что они от нее запираются. Но потом все затихло. Над Атлантикой наступила ночь, и безоблачное небо украсило звездными россыпями. Снизу ему отвечали судовые огни чайки, красный по левому борту, зеленый по правому, белый сверху. Все спали, кроме Гены за штурвалом, Петровича, слушающего радио в машинном отделении, и близнецов, втихаря записывающих на диктофон бабушкин храп. Гена широко зевнул и протер слипающиеся глаза. Открыв их снова, он затряс головой, чтобы сбросить сон, и отхлебнул черного кофе из фляжки. Потом неуверенно почесал в затылке. Ему показалось, что снаружи что-то изменилось. Что-то такое неопределенное. Вроде бы стало чуточку темнее, чем раньше. Как будто звезды заволокло тучами. Он немного подумал, а потом пожал плечами. Его никогда не волновало, что там делается на небесах. Разумеется, телохранитель Колобкова даже не подозревал, что судьба чайки и всех ее обитателей только что совершила крутой поворот.